А теперь ваш утлый разум измышляет козни. Готовы на подлость, как в былые дни? О чем вы говорите? Вот как? О чем? Галли горько и коротко засмеялся. Не могли бы вы Парслоу припомнить один вечер на Госсистер-стрит? Мы были молоды, и по глупости я согласился, чтобы мой пес Кнут вступил в бой с вашим Банджо. Когда все было готово, пошли за Кнутом. И что же? Он спал в углу, набитый едой, как олдермен. Я звал его и свистал. Кнут, Кнутик, но нет. Никакого ответа. А почему? Потому что вы отозвали его в сторонку и накормили бифштексами выше уровня моря. Ничего подобного доказать я не могу, но я знаю точно. Я его понюхал. Одно слово. Небольшой ресторан в летнюю ночь. Приговор истории ясен. Кому же еще, как не вам? Вы шли на все ради своих низких целей. Шли, и сейчас идете. Вот мы стоим, а вы думаете, как мне устранить императрицу? Да-да, так думаете. Помню, я сказал Кларенсу: «Кларенс, я знаю этого Парслоу лет 30». И торжественно заявляешь, что если бы его бабушка собиралась участвовать в соревнованиях по классу жирных свиней, но не под его флагом, он бы не колеблясь подмешал ей в корм что угодно. Что ж, разрешите напомнить. В игре участвуют двое. Вы травите нашу свинью, мы травим вашу. На одну отравленную картофелину для императрицы мы ответим 6 для королевы. Доброго пути, юный Парслоу! И Галли пошел к замку. Сэр Грегори, хватавший ртом воздух, обрел дар речи. — Эй, да, вернитесь. — Кто? — Я? — Абсолютно незачем, дорогой мой, — отвечал Галли, продвигаясь к террасе. Увидев его, леди Констанс подняла от чашки свой аристократический нос. — А, это ты? — сказала она, ничуть не скрывая, что по-прежнему видит в этом брате пятно на их гербе. — Я думала, что это сэр Грегори. Ты его видел? — Парслоу. — Да, отковылял к себе. — Что значит отковылял? — Ну, отковылял. — Вероятно, ты хочешь сказать, что сэр Грегори хромает. Он натер ногу. Мне надо с ним поговорить. Что ж, позвоню. Хочешь чаю? — Не пью, спасибо. — Чего ж ты хочешь? — Поговорить с тобой, Констанс. — Серьезно поговорить об этой твоей Монике? — Нечего сказать. Навязала Кларенсу какую-то хоккеистку. Мы с ним потолковали и пришли к выводу, что ее придется уволить. Самое время взять за сиденье штанов и выбросить во тьму внешнюю. — Да просто быть не может, чтобы ты решилась предстать перед судом истории как женщина ради всяких Моник, помешавшей императрице достичь небывалого триумфа. Подумай сама, 3-й раз премия на этой выставке. Тут нужен свинарий из свинарей, высочайшее искусство. Не спорь. — Я сказал. — Неприятно, когда тебя пугают. У Джерри Вейла есть сцена, где к герою посреди улицы подходит некий субъект и шипит ему в ухо: «Эй, вы, сматывайтесь, а то хуже будет!» А герой выводит из этого, что Луи Черный Ус со своей шайкой прознал про его разыскание, связанное с убийством человека в зеленой шляпе, и при всем мужестве пугается. Точнее, по его спинному хребту пробежал холодок страха. Именно это случилось со спинным хребтом сэра Грегори. Встреча с Галли его потрясла. Да, тот говорил лишь об ответных мерах. Первым он не начнет. Но несчастный баронет был не так-то прост. Ответные меры! Ха-ха-ха! Думал он, прекрасно зная, что Галли Трипфут не станет дожидаться противника. Вернувшись домой, сэр Грегори сел в кресло и разулся, а потом позвонил и просил Дворецкого вызвать к нему Джорджа Сирила Бурбона.